Говорится, Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 6 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Премьер-министр Арайка Рутюнян о возможном сотрудничестве с Азербайджаном. Президент России не планирует никаких контактов с президентом Турции. Итак, подробности новостного блока. 5 февраля в связи с 20-летием формирования Конституционного суда Армении президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание председателю суда Гадику Арутюняну. В нем говорится: «От имени народа, власти Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю вас с 20-летним юбилеем Конституционного суда Армении. Необходимость создания Конституционного суда Армении как органа, призванного обеспечить верховенство и непосредственное действие основного закона страны, защищать права и свободы человека и гражданина, была подтверждена в течение этих 20 лет. Со дня своего формирования, будучи единственной структурой, осуществляющей конституционное правосудие, суд проводит работы по установлению в стране конституционализма, формированию гражданского общества и правовой культуры и в сотрудничестве с разными авторитетными правовыми институтами мира вносит свой вклад в дело проведения законодательства государства с международными стандартами. Вновь поздравляю вас и сотрудников Конституционного суда со знаменательным юбилеем. Желаю мира, крепкого здоровья, новых профессиональных достижений и успехов во славу Армении и нашего народа», говорится в поздравительном адресе президента НКР. Вчера же президент НКР Баку Саакян провел совещание, посвященное проведенным в 2015 году работам в сфере производственных инфраструктур и планам на 2016. С докладами выступили министр экономики Андраник Хачатрян, руководители соответствующих подразделений. Президент назвал сферу производственных инфраструктур одной из важнейших основ экономики страны, добавив, что экономический рост в стране во многом зависит от степени ее развитости. Глава государства дал конкретные поручения по решению существующих проблем. В совещании приняли участие премьер-министр Арайка Арутюнян, другие должностные лица. 5 февраля президент Баку Саакян подписал указ о посмертном награждении рядового Энской воинской части армии обороны НКР Симона Чавршана медалью за боевые заслуги за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР. «Мы готовы сотрудничать с азербайджанской стороной в вопросе использования гидроресурсов Сарсангского водохранилища», об этом заявил премьер-министр НКР Арайка Арутюнян, коснувшись соответствующей резолюции, принятой ПАСЕ 26 января. По словам премьера, Баку сам создает проблему, не соглашаясь ни на какое сотрудничество с Карабахом. «Сегодня вода из Сарсанга поступает на азербайджанскую территорию, однако причиной их недовольства является то, что в летний сезон мы начинаем накапливать воду в водохранилище, чтобы использовать ее для работы гидроэлектростанций. Иными словами, проблема чисто техническая, и ее нельзя решить без политической воли Баку». По словам Арайка Арутюняна, как ни пытался автор доклада представить проблему в экологическом гуманитарном контексте, было ясно, что вопросом спекулируют, чтобы бросить тень на деятельность Минской группы ОБСЕ. В этом году исполняется 10 лет принятию Конституции Нагорно-Карабахской Республики. О том, какие праздничные мероприятия запланированы, рассказывает министр юстиции НКР Арарат Даниилян. Год 2016 особый для нашей страны. Это 25-летие провозглашения Нагорно-Карабахской Республики. Мы будем отмечать 2 сентября. И в декабре исполняется 10 лет со дня принятия Конституции, конституционного референдума. Есть договоренность, должно быть поручение Министерству юстиции и Министерству образования, чтобы в начальных классах должны проводиться мероприятия, скажем, глазами детей начальной школы. Подготовлены все вопросы, тестовые вопросы. конкурс, вопросы для круглого стола, для брейн-ринга. То есть совместно с Министерством образования, науки и спорта будут проведены мероприятия. И то на декабря месяца. Мы спросили с учетом отсутствия Конституции во многих семьях о возможном издании массовым тиражом основного закона страны. Издание конкретно мы об этом пока не говорили, но можно опубликовать. Даже есть планы по подготовке рукописного текста. У меня такая задумка была. Есть в истории разных стран, когда рукописным текстом Конституции публикуют именно к этой дате. Это была беседа с министром юстиции НКР Араратом Даниилянам. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В целях активизации молодежной деятельности в районах республики Министерство культуры по вопросам молодежи НКР предпринимает более активные шаги. Этой цели была посвящена последняя встреча министра Нарина Агабалян с ответственными за реализацию молодежных программ в районах республики. Министр отметил, что реализация программ в сфере молодежной политики будет вести 10 направлениях. Тас ուղությամ ծրագրեր ունենք իրականացնելու, դրանք ոչ ֆորմալ կրթության խթանման ծրագիրն է, լղը շրջաներում երիտասարդական ծրագրերի իրականացումը, տեղեկատվական ոլորտում երիտասարդության ներգրավումը։ У присутствующих была возможность выслушать предоставленный план мероприятий на 2016 год, высказать свое мнение, предложить что-то свое. Министр также предложил ответственным в рамках республики помочь молодежи в выборе профессии, чтобы по окончании вуза они не становились безработными, а выбрали те профессии, в которых есть спрос в нашей республике. Это информационные технологии, туризм, гидроэнергетика и так далее. Ответственный за молодежную деятельность замминистра культуры и по вопросам молодежи НКР Гарми Грикарян о встрече и предстоящих программах сказала. В деле реализации государственной молодежной политики это слабая осведомленность или отсутствие осведомленности как молодежи, так и работников, которые осуществляют молодежную политику в районах. Цель встречи – предоставить им информацию о всех программах и мероприятиях, которые будут осуществлены в 2016 году. Ну, во-первых, это привлечь их внимание к этим программам и, во-вторых, информировали их о том, что в 2016 году конкретно на реализацию программ, которые они предложат, выделена сумма в государственном бюджете. Это 1 000 000 драм, но это стартовая программа. Это может быть какая-то молодежная программа, это могут быть предложения по техническому оснащению Центра культуры и молодежи. То есть поддержка может идти по разным направлениям. В этом году разработана программа «Комос-мост». Она направлена на активизацию деятельности сельской молодежи. Эта пилотная программа будет реализована в 2-3 общинах республики. Программа, которая называется «Камурч». Основная цель – это собрать молодежный актив, поработать с ними, обучить их навыкам составления программы, бюджета, презентации этой программы. С одной стороны, с другой стороны, параллельно будут идти работы по налаживанию связи между проживающими в данном селе молодежью и их соотечественниками за рубежом. Программа направлена на то, чтобы, во-первых, молодежь оставалась у себя в селе, она с помощью вот своих соотечественников могла бы реализовывать различные программы, направленные на развитие села. С другой стороны, предоставить возможность соотечественники, которые по той или иной причине в свое время покинули родину, участвуя в жизни своего села, как-то поддерживая какие-то проекты, чисто психологически уже как бы и заходят и сможет вернуться на свою родину. Идея вот этой программы, ну, первое, это активизировать сельскую молодежь, чтобы у них была надежда, что они могут и сами, и вместе со своими соотечественниками что-то сделать для развития своего села. Ну и второе, это как бы дать возможность, чтобы наши соотечественники принимали непосредственное участие в развитии нашей родины. Президент России Владимир Путин в последнее время не проводил и не планирует никаких контактов с президентом Турции Реджепом Тайибом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями Турции не планируется. Дипломат также подчеркнула, что российская сторона ничего не сделала для того, чтобы Россия российско-турецкие отношения ухудшались. Все идет из Анкары и к нашему глубочайшему сожалению, потому что это все действительно деструктивно, добавила Захарова. Азербайджанский ученый, член-корреспондент Академии наук Азербайджана Азат Набиев предложил исследующему обнаруженные в результате раскопок в Азовском пещерном комплексе находки Институту археологии и этнографии Академии наук Азербайджана объединить свои усилия с Историческим музеем Азербайджана, в золотом фонде которого под особой охраной содержится челюсть Азыхантропа, и вновь подать заявку на включение Азыхантропа в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО при содействии фонда Гейдара Алиева. Напомним, что азыхантроп – ископаемый представитель семейства гоминид, чья нижняя челюсть была обнаружена в 1968 году в пещере Азох на территории Гадрутского района НКР. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.